Глава 18. Фредерика. Предложение Штадена осмотреть комнату Марты, а теперь мою, объяснялось лишь желанием убрать меня подальше. Чрезмерные расспросы могут преждевременно раскрыть, кто я такая, а появление Ульрики в Тратоне капитану не нужно. Вряд ли он действительно рассчитывал, что найду какие-нибудь улики. Слишком много прошло времени. Комната выглядела безликой, словно гостиничный номер после тщательной уборки горничной. И все же я решила осмотреться. Нельзя пренебрегать самым ничтожным шансом. А если найду хоть что-то, капитану придется умерить свою снисходительность. Конечно, снисходительность лучше, чем презрение. Но я не заслужила ни то, ни другое, что и собираюсь доказать. Ход мысли немало удивил меня саму. В сущности, какая разница, что думает обо мне временный охранник, с которым через месяц мы расстанемся к взаимному облегчению, чтобы больше никогда не встречаться, потому что наше знакомство лишнее и никому не нужное. К сожалению, кроме этого ненужного знакомства, практика в Тратоне принесла еще пачку других. И я не про герцогиню, которая потеряет ко мне интерес сразу, как узнает, что я не Штрауб. Куда больше беспокоили офицеры, местные и не только. От Крэмера на эту неделю я избавлена, но, к сожалению, он настроен на встречи в Гаэре. Но это будет лишь через месяц, тогда и стану переживать. А может, и придумаю, что к тому времени. А вот этого ужасного капитана Бруно придется терпеть всю практику. Слишком уж заинтересованные взгляды он бросал. А когда мы попрощались в столовой, ушел, явно что-то обдумывая. Не успела я вспомнить о последнем, как с улицы раздался басовитый вопль. «Ульрика, вы оказываете срочную целительскую помощь нуждающимся!» Уточнять, какую, я не стала. И без того понятно, что любая помощь – только предлог, чтобы подобраться поближе. Я притворилась, что не слышу, и вообще, меня здесь нет, не вернулась с ужина. Но офицера с даром таким не проведешь. Просканировать комнату для него не составило труда, и возгласы доносились все более горестные, словно несчастный капитан собирался испустить дух прямо под моими окнами. Но я была безжалостна. Даже моего небольшого целительского опыта достаточно, чтобы понять. Бруну в ближайшее время смерть не грозит, во всяком случае, из-за проблем со здоровьем. А вот из-за проблем с другими магами очень даже может. Уверена, у многих возникает желание приблизить его кончину. Уж на что я не кровожадна, но даже мне захотелось уронить что-то тяжелое из окна. Остановила уверенность, что Брун это непременно поймет как заигрывание. Ему только повод дай, разойдется во всю силу своей немаленькой фантазии. Решетка на окне еле заметно задрожала. Брун проверил защиту на прочность. Не будь я магом, даже не заметила бы. Но на магическом плане эта попытка отдалась неприятным зудом, от которого зачесалась кожа и захотелось срочно пойти в душ. Решетка не поддалась, но я забеспокоилась. Похоже, выспаться не удастся, даже если попытки Бруна так и останутся попытками. Конечно, вмурованная в стену решетка выглядела прочной и была усилена защитным заклинанием, но я засомневалась, что такие мелочи остановят военного мага, наметившего себе определенную цель. Голос Штадена принес огромное облегчение. Брун забасил в ответ. Почему-то они начали обсуждать розы, и я с некоторым изумлением узнала, что сестра оказала услугу герцогскому семейству. И, похоже, не маленькую услугу, если Брун говорит об этом столь уверенно. Но ни в одном письме Марты не было даже намека. Если бы это было секретом, то вряд ли герцог или его целитель прислали бы в подарок розовый куст, который так сейчас не нравится Бруну. Возможно, сестре было неприятно вспоминать? Но что такого она могла сделать? «Альфред, не будь навязчивым. У леди Штрауб роман с моим приятелем Крэмером». «Пуф! Насколько я наслышан, обычно леди одним романом не ограничивается. А сейчас мы заперты на целую неделю. И где ей искать любовника?» «Правильно, в гарнизоне». снисходительно пояснил свою точку зрения Брун. «Даже если бы не карантин, эта Штрауб стоит того, чтобы ее добиваться. Рыжие любовницы самые страстные, чтоб ты знал. Естественный цвет леди Штрауб не рыжий», – чуть раздраженно заметил Штаден. «Она перекрасилась из блондинки». «Вот», – оживился Брун. «И я о чем? Перекрасилась. По-твоему, что это значит?» «Что?» «Что она срочно ищет замену твоему Крэмеру. И если я не подсуечусь, то ее выбор упадет на другого, а мне целую неделю пускать слюнки со стороны». «Наверное, настоящая Ульрика нашла бы, что сказать. Заявила бы, что бестолковому капитану в любом случае только и остается, что пускать слюнки со стороны, поскольку выбор на него никогда не упадет. Или упадет. Вкусы одногруппницы для меня были загадкой. В любом случае, я не она, поэтому роман с любым офицером в мои планы не входит. Богиня, почему я не подумала, что при замене Ульрики возникнут подобные сложности?» «Альфред, повторяю, леди занята. Крэмер очень ревниво относится к попыткам отбить подружек. Хочешь сразу после карантина отправиться на дуэль? Хоть какое-то развлечение?» Опять оживился Брун. «Циммерман зверствует, запретил дуэли сначала между офицерами гарнизона, а потом и с жителями города. Теперь не размяться как следует. А против вызова на дуэль от другого офицера ему нечего будет возразить. Твой Крэмер точно вызовет?» «Не вызовет он, вызову я». Внезапно разозлился Штаден. «Альфред, чтобы я тебя не видел поблизости от леди Штрауб». «Гюнтер, ты чего злишься-то? У тебя тоже есть шанс». Расщедрился Брун. «Я не собственник, в отличие от твоего Крэмера». «И поблизости от целительского отделения тоже», продолжил Штаден, словно его никто не прерывал. «Попробуешь скрыть защиту, прилетит от меня. А если что-то нарушишь серьезно, Вайнер доложит Циммерману». «Зачем сразу Циммерману?» Расстроился Брун. «С него станется загрузить по полной не только на неделю, но и на весь месяц. Это совсем не до романов будет. Ладно, пойдем длинным путем. Личных встреч и комплиментов. О, букет сейчас сделаю и передам». Судя по всему, он явно наметился прорядить розы под моим окном. И правда, где еще в гарнизоне взять цветы? «Колючки не забудь обрезать», – ехидно заметил Штаден. «Если хоть одна останется, засчитаю за попытку убийства». Раздался длинный печальный вздох, гулкий, словно вздыхающий, сидел в бочке и использовал усиливающие заклинания. «Что там за розы такие, что можно засчитать за оружие? Похоже, не такой уж простой подарок сделали Марте». «А как леди Штрауб относится к поэзии?» Не сдавался Брун. «Отрицательно», – порадовал меня Штаден. «Какой замечательный капитан! Наверное, понял, что если к розам от его светлости приложатся еще сонеты бруновского сочинения, то я сама пойду к Циммерману и во всем признаюсь. И тогда на практику сюда пришлют настоящую леди Штрауб». «Не может быть!» – возмутился Брун. «Девушки очень любят поэзию». «Леди Штрауб – исключение». «Ты меня загоняешь в жесткие рамки. Конфеты! Конфеты она непременно любит. Закажу через магическую почту в канцелярии». Судя по всему, туда Брун сразу же и направился, так как больше под окнами не раздавалось никаких звуков. Я осторожно выглянула и обнаружила внизу только Штадена, который изучал розовый куст. Весьма неприятный розовый куст с невероятно огромными для декоративного растения шипами. Да, букет из таких цветов и на Риту не порадует, разве что она склонна к самоистязаниям. Надеюсь, Штаден не рассматривает эти цветы как подарок, и интерес его вызван совсем другими причинами. Мой охранник явно что-то обдумывал, не похоже, что просто любовался стеной, украшенной розами и защитными плетениями. Внезапно он резко поднял голову и я испуганно отпрянула от окна. Еще решит, что подглядываю. Скорее всего, он меня не заметил, слишком поглощен изучением роз. Но все же не хотелось бы, чтобы он принял мой интерес за интерес к собственной персоне. И потом мы договаривались, что я займусь обыском. Повернувшись к окну спиной, чтобы даже соблазна не возникло выглянуть и убедиться, что Штаден сюда не смотрит, я решила все же внимательно обследовать комнату. Если Марта оставила какую-то записку или предостережение, то что это и где может находиться? В голову не приходили никакие идеи. Секретов у нас с сестрой никогда не было, если не считать тех, что вылезают сейчас. Правда, исключить, что они плод моей фантазии, я не могла. Жилье казалось безликим. Мебель, не старая и не потертая, была насквозь пропитана казенным духом. Не верилось, что сестра прожила здесь почти год. Не было в комнате ничего от Марты. А ведь после расследования мне передали совсем мало ее вещей. Но сколько ни напрягала память, я не могла вспомнить, где те сейчас. Очень уж многое словно стерлось из памяти, и причина явно не во мне. Кристиану придется за это ответить, а также объяснить, куда делись вещи Марты. Могло ли там быть что-то подозрительное? Даже если и было, уверена, сейчас его нет. Время, прошедшее после гибели сестры, сделало свое дело. Я уже могла думать, не погружаясь в горестные размышления, что в моем положении очень важно. Неестественное спокойствие, вызванное зельем Кристиана, позволило пережить первые самые тяжелые дни, после того, как я поняла, что никогда больше не увижу Марту, не смогу с ней поговорить. Боль стала не такой острой, но и сейчас в груди щемило, и хотелось плакать. Но позволить себе этого я не могла. Я подошла к шкафу. Когда вешала платье, был он пуст. Только на одной из полок лежал комплект постельного белья, такой же серый, как и сама комната. Я переложила его на кровать, вытащила полки и осмотрела с обеих сторон. Пусто. Залезла на стул и взглянула на крышку шкафа. Обнаружила толстый слой пыли, под которым не было ничего, что могло бы сойти за знак. Стул я тоже повертела и даже покрутила ножки, хотя была уверена. Сложный тайник Марта бы не сделала. Вернула полки на место и вспомнила, что так и не купила замену белью, не вложенному Ульрикой в чемодан. При охраннике было неудобно заглянуть в такой магазин, а сейчас целую неделю придется обходиться без смены. Но, пожалуй, это не самое страшное. Кровать проверила, заодно застелив. Тщательно прощупала каждый шов и каждую складку на подушке, одеяле и матраце. Перевернула последний и изучила вторую сторону. Потом залезла под кровать и осмотрела все снизу. Не то чтобы я надеялась что-то обнаружить, но если уж за что-то берешься, делать нужно на совесть. Хорошо, что под кроватью пыли не было. Наверняка перед приездом леди Штрау проводили уборку, только на шкаф заглянуть забыли. Прикроватная тумбочка была с одним единственным ящиком. Ни в нем, ни на нем, ни за ним – ничего. На всякий случай я отодвинула ее от стены и положила на бок. Ни на стене, ни на днище тумбочки ничего не оказалось. Книжная полка над столом порадовала пустотой и чистотой, а еще оказалась намертво прибита к стене, так что за ней спрятать что-либо не представлялось возможным. Я опять залезла на стул и осмотрела полку сверху. Там тоже была только давно не тронутая никем пыль. Оставался письменный стол, ровная столешница безо всяких знаков, подставка для письменных принадлежностей пустая. Верхний ящик порадовал парой карандашей и линейкой. До конца не выдвигался, во всяком случае, мне не хватило то ли умений, то ли сил. Я подергала и перешла ко второму, в котором нашлась пачка бумаги. Ее я вытащила на стол, прощупала оба ящика снизу и заднюю стенку за ними, но ничего не обнаружила. Больше осматривать оказалось нечего. Расстроилась ли я? Пожалуй, нет. Я с самого начала не верила в успех. Искала только потому, что пообещала Штадену. Я задвинула ящик с карандашами и совсем уже собралась переложить бумагу со стола, как зачем-то решила ее пересмотреть. Все равно делать было нечего, не Штадена же из окна выслеживать. В ящик перекладывала по листу, осматривая каждый с обеих сторон. Занятие казалось совершенно бессмысленным, пока неожиданно в середине стопки не обнаружился рисунок, точнее два на одном листке, бутон розы и герб, подозрительно похожий на герб герцогов Тратонских. Полной уверенности не было, я недостаточно сильна в геральдике, а к символам герцогской семьи, которыми в изобилии усыпаны самые неожиданные места в Тратоне, не присматривалась. И все же мне казалось, что это именно он. Но почему-то больше беспокоил даже не герб, а бутон. Совершенно невинный розовый бутон, нарисованный с необычайной точностью. Появилась уверенность, что я раньше видела это изображение, причем в совершенно неожиданном месте. Память вернулась яркой вспышкой. Я уже давно не сдерживаю рыданий. Кристиан что-то успокаивающе говорит, поглаживая меня по голове. Поднимают крышку гроба, чтобы закрыть сестру, чтобы окончательно забрать ее у меня. Я кричу «нет», хватаю Марту за руку, холодную мертвую руку, в которой давно уже нет ни малейшей искры жизни. Задирается рукав, обнажая чуть выше запястья то ли рисунок, то ли татуировку бутона розы. Рассмотреть не успеваю. Кристиан одергивает рукав и почти силой уводит меня от гроба. Тогда этот рисунок казался неважным. Все казалось неважным, кроме смерти Марты. Но теперь имеет ли хоть какое-то значение моя находка? Это рисунок Марты или кого-то другого? Почему на листе ничего не написано, если это попытка что-то передать? Вопросов было много, ответов ни одного.